Она еще не договорила, а на лице Кайяна уже появилось явное несогласие. Он мог в любой момент кого-то убить, но хоронить тела ему было трудно. Тем более, их было много. На похороны потребовалось бы немало времени. Мадам была понимающим человеком. Она могла прочесть ответ человека в выражении его лица. Заставив себя улыбнуться, она продолжила. «Если ты не захочешь, я все пойму. Юному герою не нужно тратить силы. Цуэр, юная леди, идите со мной. Нам нужно похоронить старика У. Что касается остальных, давайте оставим как есть». «Хорошо», — кивнула Цуэр и, бесстрашно посмотрев на Кайяна, замахнулась кулаком. Кайян смерил их взглядом и уступил им дорогу. Цуэр, мадам и юная леди вышли из экипажа и с беспокойством оглядели трупы. Побледнев, они собрали мечи погибших. Затем они стали искать подходящее место для погребения. Должно быть, старик у их холил и лелеял, раз уж мадам настояла на том, чтоб похоронить его. Три женщины начали копать. Кайян стал обыскивать тела и собирать их драгоценности. Закончив, он подошел к трем трудящимся женщинам. Они выкопали яму не глубже дюйма. Мадам и юная леди принадлежали высшему обществу, а теперь они были вынуждены копать. У них не было подходящих инструментов, из-за тяжелого труда они спотыкались и падали. Наблюдающий за ними Кайян насторожился. Это место пропахло кровью. Запах может привлечь волков. Если они появятся, мы не сможем от них уйти, произнес Кайян. Мадам и юная леди выслушали его, и их лица побледнели. Цуэр вздрогнула от гнева. Уронив меч, она затопала ногами, застучала кулаками по груди Кайяна и закричала. «Ты издеваешься! Я потратила на тебя столько еды!» За деревьями раздался жуткий протяжный вой. Он заставил остолбенеть не только мадам и юную леди, но и Цуэр. Успокоившись, она спросила Кайяна. «Здесь действительно есть волки?» «Ладно, вы собирайте драгоценности», — приказал Кайян, «а я буду копать». Честно говоря, если бы мадам сразу сказала, что им нужно похоронить только старика У, то Кайян не отказался бы. В конце концов, они провели вместе несколько дней, и он всегда был на его стороне. Неловко было забирать слово обратно, однако он мог протянуть руку помощи немного иначе. «Огромное спасибо, юный герой», — вежливо поблагодарила мадам. Затем она повела юную леди Цуэр ко второму экипажу, чтоб разгрузить его. Вскоре Кайяну удалось правильно вырыть могилу и закопать тело старика У. Женщины уже собрались. Драгоценные вещи, которым не нашлось места, выбросили на землю, чтоб их подобрал везучий прохожий. «Пойдемте», — Кайян посадил их в экипаж и занял место старика У. Взяв его хлыст, он вспомнил, как с ним обращался старик У. Затем он взмахнул кнутом и погнал лошадей. Они отдалялись от кровавой бани, их окружала темная ночь. Кайян впервые вел экипаж, и хлыст лишь облегчал задачу. Кайян обнаружил на нем следы боевых искусств старика У. Он постепенно ощущал их. Со временем он стал чувствовать кнут лучше. На следующий день, ранним утром, Цуэр попросила о перерыве. Кайян прислушался к ней и остановил экипаж. Цуэр разожгла костер и принялась поспешно готовить еду. Случившееся прошлой ночью столкновение со смертью лишило их чувства безопасности. Ночь прошла беспокойно, они даже не смогли уснуть. У них не было аппетита, но им нужно было есть, чтоб сохранить силы. Когда они снова поехали, Цуэр не стала возвращаться в экипаж, а села рядом с Кайяном и с любопытством посмотрела на него. Скоро любопытство одолело ее окончательно, и она спросила, «Разве ты не бедняжка нищий?» «Конечно, нет», — высокомерно ответил Кайян. «Могу с уверенностью предположить, что ты молодой мастер из аристократической семьи, сбежавший от брака. Ты сбежал без денег, поэтому похож на нищего», — сказала Цуэр. У нее было богатое воображение. Кайян рассмеялся. «Тебе эти сказки в детстве рассказывали?» «Нет, ребенком я никогда не слышала таких историй, но юная леди часто упоминает о таких инцидентах, и это забавно. Молодой мастер из-за женитьбы сбегает из дома и бродит по миру, встречаясь с жизненными трудностями. Она еще не закончила, а мадам в экипаже уже закашляла». Цуэр показала Кайяну язык. Кайян слабо улыбнулся и снова взмахнул хлыстом. Через несколько часов Кайян заметил на горизонте нечто странное. Насторожившись, он сказал, «Впереди кто-то блокирует дорогу. Кто-нибудь из вас знает, почему они это делают?» Мадам удивленно предположила, «Возможно, они из семьи Мя». Дом семьи Мя был последним пунктом их путешествия. Он узнал это от Цуэр. Также из их разговоров Кайян узнал, что юную леди и молодого мастера Мя обручили еще в младенчестве. Теперь мастер умер, а мадам везла юную леди в морской город. Во-первых, чтоб найти убежище, во-вторых, чтоб выдать юную леди замуж, в-третьих, поселиться в морском городе. «Вы сообщили семье Ся о предстоящем прибытии?» – спросил Кайян. «Угу. Раз мы прибыли в пункт назначения, мне больше не нужно сопровождать вас», – расслабился Кайян. Цуэр с тревогой спросила. «Бедняжка нищий, ты уходишь, не хочешь расставаться со мной?» – поддразнил ее Кайян, обернувшись к ней. «Ты смерти хочешь?» – покраснела Цуэр. «Мадам и юная леди сидят в экипаже, а этот негодяй издевается надо мной». Кайян продолжил. «Мадам, надеюсь, вы никому не расскажете о вчерашнем происшествии». Просьба Кайяна ошеломила мадам, но она вспомнила смелые предположения Цуэр. Он был молодым мастером, сбежавшим от навязанного брака, и поэтому не хотел, чтоб его личность раскрыли. Мадам кивнула. «Не стоит беспокоиться, юный герой. Нас спас эксперт, которого мы встретили прошлой ночью». «Приятно слышать», — улыбнулся Кайян. Вскоре экипаж прибыл к блокпосту. Из толпы вышел мужчина с крупными кулаками. Он спросил, могу я узнать, это экипаж семьи Цзян? Мадам эхом отозвалась из экипажа. Да, это так. Загадочный мужчина взволнованно усмехнулся, но, сдержав эмоции, поприветствовал дам. Мяхуа Чен, ваш младший брат, приветствует вас. Вдруг мужчина начал всхлипывать. Когда-то мы со старшим братом расстались. 10 лет пролетели, словно мгновение, но я не ожидал, что мы расстанемся навсегда. Я как вчера помню время, которое мы провели вместе. Из экипажа донеслись всхлипывания мадам и юной леди. Глаза Цуэр покраснели. Мадам утешила его. «Пожалуйста, брат, сдержи свое горе», — Мяхуа Чен сказал. «Не беспокойся обо мне, сестра. Ты пострадала сильнее, чем я». Ответа не последовало. Мяхуа Чен решил, что нужно проявить вежливость, и нарушил тишину. «Сестра, ты, должно быть, очень устала, но до морского города еще день». Сказав это, он взглянул на Кайяна и вздернул брови. «Почему с вами нищий?» Мадам вкратце рассказала о событиях прошлой ночи и в конце сказала. «А потом нам повезло наткнуться на сведущего нищего, который согласился помочь нам и повел экипаж. Если бы Чжан Дин не умер, я бы сегодня убил его. Нет, не только это, еще и разорвал бы в клочья», — зарычал от гнева Мяхуа Чен. Затем он посмотрел на Кайяна и сказал: «Бедняк, ты можешь спускаться. Ты славно поработал». Кайян кивнул и спрыгнул с облучка. Мяхуа Чен дал кому-то сигнал, и вышедший из толпы Кайян наградил Кайяна серебряным слитком. Несомненно, Кайян должен был что-то сделать. В конце концов, он играл роль нищего. Сжав слиток в руке, он восхищенно выразил свою благодарность. «Поехали!» — крикнул Мяхуа Чен, сев рядом с новым кучером. Все двинулись к морскому городу. Они умчались, подняв облако пыли. Кайян стоял на месте и смотрел, как удаляется экипаж. Он видел, что из окон экипажа на него смотрит трое человек. Хотя горький опыт вдовы Цзян напечалил его, он больше ничего не мог для нее сделать. В конце концов, они встретились случайно и, вероятно, никогда не встретится снова. Как только карета исчезла из поля зрения, Кайян последовал по их следу, сжимая хлыст старика У. Он шел, практикуя свою технику перемещения. Через полдня он наконец добрался до города. Этот город был намного больше городка Черной Сливы, а в воздухе висел отчетливый рыбный запах. Он не был отвратительным. Этот был вдохновляющий запах прибрежного города. Кайян впервые оказался в прибрежном городе. Он был в восторге, если не сказать больше, но он знал, что сначала нужно купить одежду, а затем остановиться в гостинице. Глава 171. Трехуровневый удар пылающего солнца и техника перемещения. Следующие несколько дней Кайян исследовал местности, культуру морского города. С его прекрасным морским побережьем и чистым воздухом это было отличным убежищем для выхода на пенсию. В чайных и винных магазинах Кайян услышал много фантастических историй о морском городе. Теперь он, заинтригованный ими, хотел столкнуться с этими слухами воочию. Божественная атмосфера заставила Кайяна забыть о высшем небесном павильоне. Кроме того, здесь тоже были секты, ни одна и даже не две. Если бы кто-то хотел классифицировать все секты великой династии Хань, то высший небесный павильон в лучшем случае занял бы место второстепенной секты. В морском городе были секты первого и третьего уровня. Эти секты отличались от сект в глубине континента. Они занимали большие острова у побережья, а ресурсы добывали на тех островах, которые населяли. Говорили, что в этих сектах много талантливых учеников, а новых учеников привлекают прекрасные пейзажи. Энергия мира на островах была более концентрированной, чем на вглубине страны, так что скорость культивирования здесь была выше. Как правило, наиболее талантливые ученики не покидали своих островов, если не считать редкие случаи. Таких было немного. Прогуливаясь по берегам морского города, Кайян смотрел на его процветание, наблюдал за приливами. Он ощущал следы энергии, которая напоминала энергию техники покойного старика У. С каждым мощным колебанием волны, с каждым ударом, Кайян постепенно приходил к осознанию. Эту естественную силу нельзя было торопить, она была подобна волнам. Удары приближались, словно быстрые волны, и отступали, столкнувшись с чем-то более мощным, но лишь для того, чтоб ударить еще раз. Слыша грохот волн, он ощущал, как перед ним медленно открывается дверь. Даже не успев все обдумать, он спокойно остановился, а мысли заполнили голову. Личный опыт Кайяна медленно сливался с новообретенным знанием, похожим на технику старика У. Кайян не знал, сколько прошло времени, он будто заснул стоя. В ушах звенели вой морского бриза и громкий грохот волн. Когда Кайян наконец открыл глаза, он уже обладал сознанием человека, которого настигло неописуемое прозрение. Активировав технику перемещения, Кайян превратился в мерцающее пятно, окутанное туманом. Без особых усилий он шагал по волнам, приближающимся к берегу, перескакивая с одной на другую, не позволяя ни одной капли коснуться его. Следов это еще 15 раз, он выпустил свою юаньцу и прыгнул в воду. Несмотря на то, что он был измотан, он счастливо улыбался. Повернувшись лицом к приближающейся волне, он сжал кулак. Трехуровневый удар пылающего солнца. Воздух вокруг кулака Кайяна прорвали 3 стремительные молнии, и кулак, окруженный 3 слоями юаньцы, столкнулся с волной, создав под водой огромный вакуум. Боевое искусство, которое он подсмотрел у старика У, полностью подчинилось ему. Это изменило удар пылающего солнца, добавив 3 слоя сюаньцы. Его удар стал таким мощным, что от него стало еще труднее увернуться. Гениально! Старый демон был шокирован до глубины души. Несколько дней назад способности Кайяна ошеломили его. За такой короткий период времени он углубил свое понимание, как долго я живу, и как сильно изменился мир, думал старый демон, а сердце его было неспокойно. Кайян выполз на пляж и увидел маленькую девочку с пшеничной кожей и невероятно грязными волосами, которая глупо смотрела на него. Судя по всему, ей было 7-8 лет. Глаза были большими и светлыми, а одета она была в домотканую одежду с крупными заплатами. Босые ноги утонули в песке, а ее маленький рот открывался и закрывался. Люди, жившие на побережье, часто бывали под солнцем, и их кожа обычно не была белой. Очевидно, девочка была здорова. Кайян улыбнулся ей, пытаясь вести себя воспитанно, показывая, что он не опасен. Осторожно приближаясь к ней, он проклинал себя за то, что не заметил присутствия маленькой девочки. Возможно, он ее напугал. Увидев, что она испугалась, Кайян не стал сушить одежду с помощью юаньцы. Остановившись перед девочкой, он присел на корточки. Мягко улыбнувшись, он нежно заговорил. «Девочка, ты что здесь делаешь?» Девочка несколько раз моргнула. Ее глаза были полны невинности, и больше ничего в них не было. Кайян ощутил, как его тяготит собственная совесть. Наверняка эти глаза заставили бы человека, совершающего злые дела, утонуть в чувстве вины. Она протянула к нему руку, что-то передавая. Кайян перевел взгляд на руку и увидел жареную рыбу. «Это мне?» – спросил Кайян, и его сердце наполнилось теплотой. Девочка мягко кивнула и, оставив рыбу на ладони Кайяна, быстро ушла, оставляя на песке следы маленьких ступней. Перед тем, как скрыться вдали, она обернулась и неожиданно пошла обратно. Потянув Кайяна за одежду, она указала куда-то рукой, как бы говоря, «Следуй за мной». Кайян не стал сопротивляться. Она тянула его вперед, а он шел за ней. Хотя он сомневался в ее намерениях, ее чистые восхитительные глаза уже убедили его в ее невинности. Пройдя совсем немного, они подошли к грубой хижине. Девочка подняла руку и указала на хижину. «Мы пойдем внутрь?» – спросил Кайян. Девочка кивнула. Улыбнувшись, Кайян ощутил, что идет через дверь собственного дома, хотя был всего лишь гостем. Не успел он шагнуть в хижину, как перед ним неожиданно появился старик. Он старался выглядеть безжалостным, но тело его было хрупким, Оковылял он с заметной хромотой. Вид Кайяна ошеломил старика. Предупреждая все недоразумения, Кайян спросил: «Вы родственник этой девочки?» Старик улыбнулся и махнул девочке рукой. «Иди сюда, Сью-Ю». Покачав головой, девочка потянула Кайяна за одежду, намекая на то, что он должен подойти ближе к старику. Мило улыбнувшись, старик посмотрел на Кайяна. «Заходи, мальчик. Сью-Ю боится, что ты замерзнешь до смерти, если останешься снаружи. Заходи и вытрись». Кайян опустил плечи. «Странно, что она позвала меня только поэтому. Раз они приглашают меня, отказываться невежливо. Благодарю вас за гостеприимство». Войдя в дом вместе с Сяю, Кайян осмотрел его, и сердце наполнилось болью. Эта семья была типичной семьей бедняков. Здесь не было ничего примечательного, кроме кровати и скомканного ватного одеяла. Иллюзия процветающего морского города медленно растворялась. В городе Кайян видел богачей, которые свободно наслаждались удовольствиями жизни. Однако пропасть между ними и этими страдальцами заставила его насторожиться. Сяю повела Кайяну к ямке, наполненной древесным углем, чтоб он высушил свою одежду. Сяю удалось разжечь огонь, но морской бриз все равно просачивался в хижину. Ветер был слишком сильным и раздувал по комнате пепел и искры. Когда налетал ветер, старик каждый раз кашлял. Кайян и старик сидели на земле, никаких стульев не было. «Мальчик, ты культиватор?» Старик усадил Сью-Ю на колени. «Почему вы так считаете?» Вопрос застиг Кайяна врасплох. В конце концов, он сейчас сдерживал свою ауру. Культиваторы, дошедшие до уровня истинного элемента, не могли заметить ее. Конечно, за исключением тех, кто практиковал духовное осознание, культиваторов бессмертного вознесения. Старик улыбнулся, тихо хихикнув. «Мальчик, ты стоишь на пляже уже несколько дней. Разве может обычный человек выдержать нечто подобное?» Несколько дней, сердце Кайяна сжалось. Он и тогда не ощущал течения времени. Это случилось снова. Он не ощущал окружающий мир. Он понял, что если будет снова заниматься таким познанием, то нужно будет найти подходящее укрытие, чтоб никто не воспользовался возможностью и не напал на него. «Сяю каждый день приходила проведать тебя. Думаешь, я бы пустил тебя в эту хижину просто так? У меня нет злых намерений», — неуклюже улыбнулся Кайян. Пока она говорили, Сяю смотрела на жареную рыбу в руке Кайяна. Она указала на рыбу. Я ем». Сяю действительно умница. Кайян откусил кусочек рыбы. Она стала холодной, но до сих пор оставалась свежей и нежной. Кайян постоянно кивал, приговаривая: «Вкусно, вкусно». Сяю усмехнулась. Обглодав кости, проглотив все мясо, Кайян заметил, что его одежда высохла. Немного подумав, он нерешительно спросил: «Господин, почему Сяю не разговаривает?» Лицо рыбака тут же стало подавленным. Он осторожно погладил Сяю по голове. Не то чтобы она немая, но после случая, произошедшего с ее семьей, она больше не хочет говорить. Кайян вздохнул. Он думал, что Сяю немая от рождения. Если бы это было так, он бы нашел способ вылечить ее. Однако он не ожидал такого ответа. Нужно развязать узел в ее сердце, иначе она больше никогда не откроет рта. Видя, что старик не желает об этом говорить, Кайян замолчал, чтоб не бередить неприятные воспоминания. Похоже, уже поздно. «Брат, если тебе негде спать, ты можешь остаться на ночь», — встал старик. Он дрожал, а Сью-Ю поддерживала его. «Спасибо вам за гостеприимство», — Кайян встал и поклонился. Комната была крохотной, а на кровати спали старик и Сяю, так что Кайяна уложили на пол. Завывание морского бриза мешали ему заснуть. 3 года в высшем небесном павильоне были трудными. Но так уж ли я страдал, если сравнивать меня с этими людьми? Даже если этот старик рыбак, может ли он ловить рыбу каждый день? Приблизилась полночь. Кайяна разбудили приближающиеся шаги, которые доносились снаружи. Кайян не видел на пляже еще чьих-то следов. Было неожиданно слышать, что кто-то прогуливается здесь так поздно, но еще удивительнее было то, что приближающиеся люди были культиваторами. Старик вдруг сел в тускло освещенной комнате. Взглянув на старика, Кайян заметил на его лице панику и отчаяние. Глава 172. Лесть. «Старец», — Кайян поднял руку, сигнализируя ему, чтоб он остановился, — «молчите». Брови Кайяна изогнулись. Он не знал, чего опасается старик, но знал, что это, наверное, связано с культиваторами, которые идут к хижине. Казалось, прошла целая вечность, а шаги утихли только потом. Из-за двери донеслись скрипы и стук. Внезапный громкий стук заставил Сао Юй проснуться. Дрожа от страха, она тут же вскочила и обняла дедушку. Тем временем лицо Кай Яна похолодело. «Открывай дверь, старикашка!» Сердито закричали за дверью. «Разве ты не знаешь, что открывать дверь гостям – это элементарная вежливость?» Добавил второй голос. Старик держал внучку в объятиях. На его лице вспыхнул сердитый, негодующий взгляд. Однако он прекрасно знал, что бессилен. Успокаивая девочку, он тихим, глухим голосом пробормотал. «Не бойся, Сяо Юй, не бойся, дедушка здесь, твой дедушка здесь, не бойся». Человек за дверью явно не был терпеливым. Понимая, что старик не желает открывать дверь, он сразу же пнул ее, и в комнату ворвался морской бриз, который вытеснил весь жар. «Старикан, ворвался в дом один из безумных мужчин, а ты мужественный, думал, что действительно сможешь нас остановить. Посмотрим, смогу ли я удержаться от того, чтоб не зарезать тебя. Зачем вы здесь уходите?» — протестующе кричал старик, защищая внучку. «Вы забрали ее отца и мать. Разве этого недостаточно, чтоб поставить нас? Почему вы просто не оставите нас в покое? Ты что несешь, старик? Мы просто пригласили их на остров Красного Облака в качестве гостей, чтоб они наслаждались роскошной жизнью. А теперь они скучают по вам и хотят, чтоб мы забрали вас к ним. Разве ты не хочешь, чтоб твоя семья воссоединилась?» Говорящий вошел в дверь, по его лицу была размазана ухмылка. Однако, увидев Кай Яна, он бдительно посмотрел на него. Поняв, что Кай Ян не культиватор, он принял его за обычного человека и оставил мальчика в покое, но задался вопросом. «В его семье так много людей?» — старик кричал. «Это удача, то, чем нормальные семьи не могут наслаждаться. Будьте любезны, верните ее родителей. Она очень скучает по ним». «Ты недооцениваешь нас, старикан», — рявкнул один из мужчин. «Ты воссоединишься с ними, когда отправишься с нами на остров Красного Облака. Чего ты кричишь?» С тех пор, как эти два культиватора вошли в комнату, Кай Ян внимательно вслушивался в их слова. Остров Красного Облака принадлежал секте Красного Облака. В высшем небесном павильоне о ней не говорили, поэтому что это была секта третьего уровня. Кай Ян не знал, почему эти люди хотели увести их, но он хотя бы понял, что происходит это не в первый раз. Старик говорил, что Сяо Юй перестала говорить после того, как с ее семьей что-то произошло. Должно быть, он имел в виду именно это. Обычно Кай Ян не лез в чужие дела. Даже Цуэр он помогал, чтоб отблагодарить ее за заботу. Кай Ян не мог сидеть сложа руки, когда доброй девочке и ее дедушке грозила опасность, особенно после того, как они были так добры к нему. Кай Ян был преисполнен благодарности, а Сяо Юй, честная и невинная девушка, впечатлила его сердце. Хотя оба мужчины достигли уровня трансформации Ци, у них было недостаточно боевых навыков. Кай Ян был уверен, что сможет одолеть их относительно легко. Однако место, где они находились, не очень подходило для сражения. К тому же, за их спинами стояла секта, а он не хотел втягивать старика и Сяо Юй в дополнительные проблемы. Он решил, что ему нужен продуманный план. «Умоляю вас, освободите ее родителей. Пожалуйста, позвольте нам воссоединиться». Старик задыхался от чувств. Всхлипывая, он упал на колени и начал бить поклоны. «Старикан, ты просто находка для разъяренных людей». Культиваторы секты Красного Облака грязно насмехались над ним и уже приготовились напасть. Однако, прежде чем что-то произошло, Кай Ян прервал их. «Ты кто такой, мальчик?» — взревел культиватор секты Красного Облака, не особо отрываясь от старика. Кай Ян с улыбкой на лице ответил: «Я их дальний родственник». «Дальний родственник?» — он бросил на Кай Яна взгляд, полный сомнений, и спросил: «Итак, какова же цель твоего визита?» Кай Ян ответил: «Мое дело прогорело, поэтому я пришел сюда искать убежища. Я и представить не мог, что сестра матери мужа сестры моей матери и ее муж в секте Красного Облака. Я давно восхищаюсь сектой Красного Облака. Я всегда чувствовал, что быть там – мое призвание, но у меня не было денег, чтоб присоединиться к вам. Теперь небеса исполнили мое желание, а вы двое оказались передо мной. Пожалуйста, возьмите меня на остров Красного Облака». Тон Кай Яна был необычайно скромным. Казалось, он немного нервничал, а два культиватора секты Красного Облака потеряли дар речи. Подумать только, есть люди, которые и правда хотят отправиться на остров. Этот мальчик идиот или сумасшедший? Оба мужчины прищурились, с сомнением глядя на Кай Яна, Они не произносили ни слова. Кайян быстро изобразил смущение. «Господа, я прибыл в морской город только сегодня, и у меня почти нет денег. Но будьте уверен, если мне удастся попасть в секту Красного Облака, я буду почитать вас, как старших братьев. Он действительно пытается подкупить нас». Оба культиватора в смятении смотрели друг на друга. Они пришли сюда, чтоб похитить невинных людей. Они были уверены, что Кайян просто идиот, потому что его реакция отличалась от реакции других людей. Но если он хочет к нам попасть, почему он не сделает этого обычным способом? Почему ты осмелился сказать, что ты не местный? В морском городе не любят чужаков. Кайян встревоженно смотрел на них, а его сердце колотилось. Он понятия не имел, что они делают с обычными людьми, но это был единственный способ спасти старика и его внучку. Если мы хотим забрать старика и девочку, почему бы нам не забрать и этого способного юношу? Двое мужчин, которые до этого уставились на Кайяна, внезапно рассмеялись и похлопали его по плечам. «Хорошо, хорошо, твое сердце уже в секте Красного Облака. Разве мы настолько жестоки, что можем лишить тебя возможности присоединиться? К тому же, выглядишь ты молодым и крепким, не говоря уж о том, что ты достаточно умен. Если будешь практиковать боевые искусства, то ты, безусловно, станешь редким талантом. Когда в будущем взберешься на вершину секты Красного Облака, вспомни о благосклонности, которую мы тебе оказали. Я не смогу забыть, я правда не забуду». Трое человек переглянулись и рассмеялись, а два культиватора секты Красного Облака еще раз убедились, что Кайян идиот. Кайян тоже считал их идиотами. Старик и девочка дрожали на постели, уставившись на них. Лишь спустя долгое время Кайян перестал смеяться и сказал: «Господа, это ведь будет хорошо, если вы возьмете меня в секту Красного Облака. Старик и маленькая девочка лишь помешают нашему путешествию». Этот вопрос был для Кайяна самым важным. Если они не захотят отпустить их, у Кайяна не будет иного выбора, кроме как убить их здесь и сейчас. Конечно же, Кайян все заранее обдумал. Он хорошо знал, что секта Красного Облака живет за счет человеческого труда. Неважно, какого пола и возраста был человек, он в любом случае вносил свой вклад. Теперь, когда Кайян стал их новобранцем, им можно было и забыть про старика и маленькую девочку. Если они по дороге погибнут, это будет не самый хороший расклад. Прислушавшись к предложению Кайяна, один из них кивнул. «Хаэм, ты заставил меня задуматься. Этот старикан все время отрицает наши добрые намерения, когда мы хотим воссоединить его с семьей. Он ведь старый. Я хотел бы попросить, братья, чтоб вы простили его», — улыбнулся Кайян. «Раз ты решил присоединиться к секте Красного Облака, мы не можем задерживаться. Нам пора идти». Два культиватора секты Красного Облака, выполнив задание, с нетерпением вышли из крохотной унылой хижины. «Пожалуйста, разрешите мне попрощаться с ними». «Поторопись». Оба культиватора остались ждать на улице. Как только они вышли, Кайян медленно шагнул к кровати и посмотрел на дрожащего старика и маленькую девочку. Старик был проницательным человеком. Несколько мгновений назад, когда Кайян говорил с культиваторами секты Красного Облака, он не издавал ни звука, опасаясь, что выскажет лишнюю информацию. Даже сейчас, говоря с ним, он дрожал от страха. «Почему, брат? Людям не место на острове Красного Облака». Кайян слабо улыбнулся. «Вам не нужно беспокоиться, старец. Я все обдумал. Вы забыли, что я тоже культиватор». Тусклые глаза старика засияли, он испытал легкое облегчение. Кайян запустил руку в нагрудный карман и достал кошелек с деньгами, который на днях забрал у мертвого бойца. Положив его на ладонь старика, он сказал: «Завтра утром вы и Сяюй должны покинуть морской город. Удостоверьтесь, что ушли достаточно далеко». Выговорившись, Кайян погладил Сяюй по голове, а затем развернулся и ушел. Когда звук шагов стих, старик открыл кошелек и вздрогнул. 100-120. Из глаз старика неудержимо хлынули слезы. Он заставил Сяюй поклониться, убеждая ее: «Сяюй, быть человеком, значит быть благодарным. Запомни этот момент. Если ты когда-нибудь в будущем встретишь его, даже если тебе придется стать его прислугой или умереть ради него, ты должна будешь вернуть этот долг. Понимаешь?» Сяюй энергично кивнула. На ее лице не было страха или волнения. Вместо этого она была абсолютно спокойна. Кайян последовал за двумя культиваторами секты Красного Облака. Он искал момент, чтоб убить их, но ситуация немного изменилась. Видимо, сегодня ночью культиваторы готовились отплыть. В группе было около 20 человек, а их лидером был культиватор истинного элемента. В таких обстоятельствах Кайян был бессилен. Этот культиватор истинного элемента отличался от Чжандина, с которым Кайян сражался, пока тот был ранен и слаб. Что касается совершенствования, то Кайян не был удивлен. Они считали его обычным человеком. Если он наберется терпения, то найдет возможность сбежать. Оказавшись на берегу, перед тремя пароходами, оба культиватора тут же изменились. Их отношение стало совершенно противоположным. Теперь они вели себя снисходительно и дерзко, издеваясь и поддразнивая его. Казалось, они говорили ему: «Дурак, ты присоединился к злой секте». Конечно же, Кайяна это не беспокоило. Со временем на пристани собиралось все больше людей. Казалось, их поток был нескончаем. Это были мирные жители. Они плакали и ругались. Члены секты Кровавого Облака игнорировали это, словно это было для них привычным зрелищем. Здесь собрались люди обоих полов. Большинство из них были нищими или рыбаками. Тем не менее, среди них не было ни одного человека с богатым опытом. Очевидно, секта Красного Облака предназначалась лишь для бедных людей, потому что они были бессильны, их можно было легко запугать, не боясь сопротивления. Когда рассвело, пленных было уже 30. Культиваторы, возглавляемые культиватором истинного элемента, взошли на корабль. Пароходы покинули берег до того, как день подошел к концу. Глава 173. Секта Красных Облаков. В океане хлестали волны, завывал ветер, но пароход неуклонно двигался к отдаленному острову. Больше 30 человек, которые до этого плакали, причитали и бросались проклятиями, постепенно замолкали, словно их ударили по глоткам. Бойцы секты Красных Облаков совсем игнорировали их, однако, вопреки опасениям пленников, никого не били. Это бойцы были знали, что люди, которые плачут по отцам и матерям, не выдержали бы боли, не говоря уж о ранах. Кайян сидел в углу палубы и безразлично смотрел на происходящее. Казалось, он полностью отстранился от ситуации. В отличие от других пленников, он молчал и не привлекал к себе внимания. С момента отплытия прошел почти час, и они были в 50 километрах от морского города. Кайян изучал, сколько на корабле экспертов истинного элемента, и размышлял: «Если я покину корабль, то смогу ли сбежать живым?» Благодаря трансформации Ци Кайян не боялся утонуть. У него было достаточно сил, чтобы предотвратить это. Чего Кайян опасался больше всего, так это экспертов истинного элемента. Пока он медлил, обводя всех тревожным взглядом, старый рыбак, которого поймали раньше Кайяна, прыгнул за борт. Из-за борта донесся легкий всплеск. Услышав это, пленники разволновались, завидев надежду, и кинулись в стороны, желая покинуть корабль и сбежать вместе с рыбаком. Однако то, что бойцы секты Красных Облаков даже не пытались их остановить, а просто усмехались, пугало. Кайян понимал, что что-то не так. Чтобы поймать обычных людей, им не нужно было тратить много энергии. Поэтому они легко могли остановить побег. Внезапно из воды вырвался пронзительный жалобный крик. Этот крик принадлежал рыбаку, который только что спрыгнул с корабля. Услышав его, все, кто пытался сбежать, уставились в море широко распахнутыми глазами. Что? Что случилось? Под нами чудовища. На дне чудовища, которые едят людей. Людей поразил страх, а их мужество рассыпалось в прах. Бойцы секты Красных Облаков смотрели на всех и насмешливо говорили: «Хотите знать, что это было?» Не дожидаясь ответа, один из них достал сигнальную ракету и бросил ее в море. Свет открыл людям ужасную картину. Море смешалось с кровью, а рыбака уже разорвали на мелкие кусочки. В воде плавали свирепые рыбы, которые следовали за пароходом, большими глотками поедая труп рыбака. «Такая судьба постигнет любого, кто покинет корабль», — красноречиво сказал боец и усмехнулся. Многих людей стошнило от увиденного. В конце концов, они были обычными людьми, которые никогда не видели такого отвратительного кровопролития. Кайян понял, что от идеи сбежать с корабля придется отказаться. Вероятно, чудовища, следующие за пароходом, принадлежали острову Красных Облаков. В воде эти чудовища были королями, а он был всего лишь бойцом уровня трансформации Ци. От них было невозможно сбежать. «Слушайте все», — громко сказал боец секты Красных Облаков. Обведя толпу острым взглядом, он продолжил: «Если не хотите умереть, то слушайтесь нас и оставайтесь на корабле. Через час или два мы прибудем на остров Красных Облаков. Не думайте, что мы поймали вас ради бесплатного труда. Остров Красных Облаков даст вам возможности. На острове бесконечное количество вкусных деликатесов, и если вы сможете их заполучить, они станут вашими. Пройдя проверку, вы сможете стать учениками секты Красных Облаков. Тогда вы станете теми, кто в следующем месяце пригласит новую партию, дав им возможность стать бойцами. Люди не говорили ни слова, очевидно, они не верили его словам. Они не могли осуждать бойцов секты Красных Облаков, поэтому им оставалось лишь молчать. Однако, как только проблема решилась, люди, которых поймали, не осмеливались шуметь и даже думать о побеге. Под водой были чудовища, которые пожирали людей. Разве им хватило бы смелости, чтобы сбежать? Пароход продолжал плыть по морю. Через некоторое время Кайян услышал, как человек сказал: «Наконец-то возвращаемся домой. Да, я очень устал. Мы должны выезжать раз в месяц. Если так и будет продолжаться, мы будем такими, как те молодые люди, которые не дышат. У нас появилось много обычных людей. Некоторое время они смогут нас поддерживать. Вероятно, в ближайшее время нам не надо будет выезжать». Кайян открыл глаза, чтоб посмотреть вперед, и увидел лишь контуры затуманенного острова. Остров был немаленьким, Кайян понял, что он в 4-5 раз больше морского города. Но остров производил странное впечатление, а его вид был необыкновенным. Левая половина отличалась от правой. Правый полуостров скрывалась под тусклым слоем тумана, из-за чего было сложно разобрать, что в ней такого загадочного. Пароход плыл к левому полуострову. Спустя долгое время скорость парохода постепенно замедлилась и, наконец, приблизившись к берегу, он остановился. Боец секты Красных Облаков спустил с борта веревочную лестницу, а затем приказал трясущимся людям: «Выгружайтесь». Хотя людей одолевала паника, они подчинились приказу и спрыгнули с парохода, наконец оказавшись на суше. Многие упали, из-за страха перед чудовищами-людоедами их ноги превратились в желе. На борту было много рыбаков, и рыбалка приносила им средства к существованию, но с подобными чудовищами они никогда не сталкивались. «Схватите этого спокойного», — сказал двум ученикам эксперт истинного элемента. «Да, учитель». Оба ученика почтительно собрались, а затем схватили Кайяна с двух сторон. «Пойдем, мы приведем тебя к жизни, полной свершений». Оба ученика схватили Кайяна и повели остальных людей за собой. Кайян изображал невинность. Улыбнувшись, он спросил: «Братья, когда мы войдем в секту?» Один из них насмешливо упрекнул Кайяна: «И кто же из нас твой брат?» Второй тоже начал терять терпение, но все же ответил: «Не беспокойся, разве ты не слышал все на корабле? Когда ты пройдешь испытание секты Красных Облаков, то сможешь стать учеником, и тогда ты вступишь в секту и сможешь изучать боевые искусства». «Что за испытание?» — снова спросил Кайян. «Испытание. Это очень простое испытание. Тебе лишь нужно будет кое-что собрать. Больше не задавай вопросов, ты все узнаешь, когда придет время». Он считал, что Кайяна легко обмануть, поэтому похлопал его по плечу: «Если ты окажешься способным, то всегда сможешь стать учеником. Ты только что приплыл на остров Красных Облаков, так что пока тебе не нужно волноваться. Каждый день, до начала испытания, у тебя будут самые вкусные деликатесы, а когда подойдет время испытания, тебе сообщат». Кайян кивнул, поскольку больше не мог спрашивать. Он мог лишь временно отказаться от дальнейшего расследования. Однако остров Красных Облаков и правда был отличным местом для культивации. Здешняя энергия мира была гораздо плотнее, чем в высшем небесном павильоне. Неудивительно, что секты старались размешать свои школы на островах, поскольку острова были лучшим местом для культивации. Это обстоятельство делало их лучше сект, которые базировались на суше. К тому же, остров был полон редких сокровищ, которые нельзя было встретить на материке. Возможно, остальные люди, увидев прекрасные пейзажи острова Красных Облаков, успокоились. Они двинулись вперед, глядя на окружающие пейзажи. Один из двух учеников секты Красных Облаков напомнил: «Не бегайте по острову. На острове тоже есть чудовища, которые едят людей. Если вы убежите вглубь острова, уже никто не сможет вас спасти». Если бы им сказали, что на острове есть просто чудовища, это не возымело бы никакого эффекта, но если сказать им, что эти чудовища едят людей, то это даст желаемый результат, даже если будет просто блефом. И это действительно сработало. Услышав эти слова, многие замолчали, вспомнив судьбу рыбака, который спрыгнул с парохода. Они шли по определенному маршруту, который через час привел их в пункт назначения. Там их ждали другие ученики секты Красных Облаков, которые должны были помочь им. Увидев в огромном дворе больше 30 человек, они, легко улыбнувшись, сказали: «Два брата усердно потрудились, на этот раз вы привезли хороший урожай. На этот раз мы нашли больше людей, чем несколько месяцев назад. Я передам их брату, чтоб он разобрался». Поговорив еще немного, оба ученика секты Красных Облаков ушли. Когда они ушли, ученик, который должен был помочь им, махнул рукой и сказал: «Вы все, идите со мной». Войдя во двор, Кайян осмотрелся и обнаружил, что территория в несколько километров окружена оградой. Везде стояли небольшие дома, рассчитанные на одноместное размещение. Людей поселили в эти дома, и Кайян тоже оказался в своем доме один. Вещи в доме нельзя было назвать роскошными, но они, по крайней мере, удовлетворяли основные потребности. Была кровать, было постельное белье, которое легко можно было сложить. «С этого момента вы будете жить здесь. Вам не нужно ничего делать, в любом случае 3 раза в день вас будут кормить. Ваш единственный долг есть, пока не поправитесь, не выспитесь и не приобретете здоровый цвет лица, а затем вас ждет испытание секты Красных Облаков», — сказал ученик секты Красных Облаков. Услышав эти слова, Кайян вдруг подумал о свиньях, которых откармливают на убой. Он не верил, что секта Красных Облаков схватила так много людей, чтоб позволить им наслаждаться жизнью. Это больше походило на разведение свиней. Еда до отвала и крепкий сон дарили лишь вялость. Чего хочет секта Красных Облаков? Кайян был действительно растерян, однако он не мог сбежать. Секта располагалась на изолированном острове. Он мог сбежать, лишь заполучив каким-то образом пароход, но был ли он надежной защитой от чудовища? «Я справлюсь с этим, когда настанет время», — подумал Кайян, скрипя сердце, скрестил ноги на кровати и начал культивировать. На следующий день им и правда принесли вкусные деликатесы. Эта пища была доступна лишь богатым. При тщательном рассмотрении становился заметен слабый запах лекарства, которое было добавлено в пищу. Кайян не сразу приступил к пище, он ждал, пока закончат другие. Увидев, что люди, кажется, в порядке, он взял палочки и начал есть. После приема пищи люди почувствовали себя отдохнувшими. Кайян тоже почувствовал себя лучше. Хотя это было слабое лекарство, но оно помогало повысить жизнеспособность организма. Эта пища дарила долгую жизнь не только культиваторам, но и обычным людям. Так прошло несколько дней. У пленников не было ни одной жалобы. Теперь они полностью верили, что ученики секты Красных Облаков привезли их сюда, чтоб они наслаждались счастливой жизнью. Всю свою жизнь эти люди были невероятно бедными и не знали такого образа жизни. Когда им позволили насладиться таким количеством деликатесов, они стали слишком счастливыми, чтоб думать о доме и обязанностях. Однако кроме еды с лекарством каждый день люди должны были принимать травяную настойку. Этот невероятно горький напиток тоже восстанавливал организм. Проходил день за днем, и тела этих бедняков становились крепче, чем раньше. Их настроение стало радостным, ведь они могли безо всякого беспокойства есть. Они ощущали себя словно в раю. Их действия ничто не ограничивало. За исключением того, что им не дозволялось покидать внутренний двор, они могли идти куда угодно. Глава 174. Загадочный черный плод. В конечном счете, Кайян погряз в рутине. Несколько раз, будучи неузнаваемым, он выбирался по ночам на остров, чтоб исследовать ситуацию. Бойцы, охранявшие его внутренний двор, были лишь на уровне трансформации ЦИ, так что им не удавалось обнаружить его след. После нескольких попыток Кайян обнаружил, что вокруг расположены такие же дворы, где тоже живут простолюдины, взятые в плен гораздо раньше. Однако простолюдины были совсем другими. Они были тощими, а лица их были бледными, будто они увидали. Они ели похожую пищу и пили травяные настойки, но этого было недостаточно, чтоб восстановить их жизненную силу. Старый демон ощутил необычную ауру, исходящую от этих людей. В их телах было немного демонической ци. Она не была результатом их культивации, скорее, она вторглась в их тела, а они либо не знали об этом, либо были слишком небрежны. Эта злобная демоническая ци пожирала их жизни. Получив эту информацию, Кайян смутно догадался, для чего же они были нужны секте Красных Облаков, но не смог определить их истинную цель. Через 2 недели после того, как секта Красных Облаков схватила их, Кайяна поглотила обыденность, лишь пища и сон. Ученики секты Красных Облаков рассказывали им про различные лекарственные травы. Каждый человек получил брошюру, в которой было описание различных редких сокровищ и способов их получения. Каждый день ученики секты учили их около часа. Каждый день Кайян усердно занимался, ведь эти знания можно было применить где угодно. Эти занятия продолжались 2 недели. Прошел месяц с того момента, как Кайян прибыл в секту Красного Облака. Все это время он втайне ото всех культивировал и успешно прорвался на 2-й уровень трансформации ЦИ. Он не принимал никаких лекарств, а лишь поглощал мировую ЦИ. Это доказывало, что энергия мира на этом острове невероятно насыщенная. Если бы не скверное положение, Кайян был бы очень рад культивировать здесь. Через месяц, ранним утром, ученик, отвечающий за охрану их двора, вызвал всех к себе. Вот и началась бойня, подумал Кайян. Кайян догадался, что секта Красных Облаков хочет отправить людей в опасное место, чтоб те собрали духовные лекарства. Ученики секты не хотели отправляться туда сами. Они услышали неестественно веселый голос ученика секты. «С тех пор, как вы прибыли на остров Красных Облаков, прошел месяц, и вы стали намного сильнее. Это подарок вам от нашей секты. Однако в этом мире не бывает бесплатной еды, поэтому если хотите и дальше жить в таком комфорте, то вам нужно поработать на секту Красных Облаков и продемонстрировать свою искренность. Если вы пройдете это испытание, вы сможете вернуться сюда и продолжить беззаботную жизнь». Люди смущенно переглядывались. «А теперь следуйте за мной», он перестал говорить, поведя за собой людей. Они шли по его следам и уже через час оказались на берегу моря, где их ожидал пароход. Кайян увидел, что на пароходе собралось много людей. Он уже видел их, когда бродил по ночам. Они сидели на корточках, а многие были слишком бледными и дрожали. Когда новоприбывшие поднялись на борт, на пароходе оказалось больше 100 человек. Бедняки, которые поднялись на борт первыми, осмотрели Кайяна и остальных. В их взглядах читалось нечто необъяснимое. Эти новички напомнили им их самих. Именно такими они были, когда прибыли сюда. «Все здесь?» – спросил мужчина средних лет, достигший уровня истинного элемента. «Прибыли все, отплываем». Мужчина замахал большими руками, и пароход медленно тронулся с места. В этот момент раздался испуганный голос. «Я не хочу в это проклятое место. Пожалуйста, отпустите меня, я не хочу туда идти». Несчастно взвывая, человек встал и, шатаясь, пошел к бойцу секты Красных Облаков. Его лицо покраснело, а безумные глаза налились кровью. Оказавшись перед бойцом секты, он широко раскрыл рот, укусил его и закричал: «Ты хочешь, чтоб я умер, но я убью тебя первым». Демоническая ци поглотила разум этого человека, он сошел с ума, раздался голос старого демона. «Как смело!» Видимо, с бойцом секты подобное случалось не впервые. Без промедления он вытащил из ножен саблю и, проткнув человеку грудную клетку, одним ударом сбросил его с парохода. Под водой раздался рев чудовища, которое расчленяло тело этого человека. Все замерли, услышав эти звуки. Убив бедняка, боец секты безразлично взглянул на пассажиров и равнодушным тоном сказал: «Того, кто будет вести себя подобным образом, сбросит за борт, и он станет пищей для рыб». Его тело окружала смертоносная аура, он тяжело смотрел на людей. Никто не смел пошевелиться и даже переглянуться друг с другом. На палубе стало очень спокойно. Пунктом назначения было не отдаленное место, а правый полуостров, скрытый в тумане. Проплыв по кругу, пароход наконец подошел к берегу. Будучи на корабле, Кайян понял, что за обязанность их ждет. Им нужно было собирать нечто, называемое загадочным черным плодом, и Кайян знал о нем. 2 недели он слушал уроки ученика секты. На первой странице брошюры, которые им выдали, было изображение длинных черных плодов, которые росли в гроздьях, как виноград. В этой морской зоне они росли лишь на острове Красных Облаков. Когда ученик объяснял им про загадочный черный плод, Кайян наконец понял. Секта Красных Облаков похищала бедняков и привозила их сюда, чтоб они собирали загадочные плоды. Согласно теории, этот плод не был лекарством высшего сорта. Он был самым посредственным, поэтому Кайян не мог понять, зачем он так нужен секте Красных Облаков. Каждому выдали корзину, в которую нужно было нарвать 1,5 килограмма черных плодов. Естественно, можно было собрать и другие материалы, стоимость которых тоже оценит. Поэтому-то секта Красных Облаков обучала бедняков распознавать лекарственные травы, боясь, что они могут упустить из виду редкие лекарственные материалы. С парохода сошло больше сотни человек, но люди из секты неподвижно стояли на палубе. Казалось, правый полуостров был для них запретной зоной, которую никто не осмеливался посетить. Затем эксперт истинного элемента сказал: «У вас есть 3 дня, через 3 дня мы вернемся за вами. Если не сможете выполнить задание, то можете не возвращаться, а оставаться здесь. Вперед!» Пароход отплыл, и больше сотни бедняков подавленно смотрели, как он уходит. Кайян и больше 30 человек, которых поймали вместе с ним, ничего не понимали, потому что оказались в этом месте впервые. Постояв на месте, многие люди безмолвно, неся корзины, разошлись по сторонам. Постепенно их стало меньше. Кайян стоял на берегу и смотрел на них, а потом вздохнул. Вокруг острова было много чудовищ, из-за которых побег был невозможен. Развернувшись, Кайян тоже пошел вглубь острова. Молодой мастер, в этом месте очень сильная демоническая ци, неудивительно, что ученики секты Красного Облака не смеют даже ступать сюда, сообщил ему голос старого демона. Если вдохнуть хоть немного этой демонической ци, была вероятность, что она нанесет телу необратимый вред. Если вдыхать ее в течение долгого времени, была большая вероятность того, что демоническая ци вторгнется в разум и тело, а человек, сойдя с ума, превратится в чудовище. Именно по этой причине секте Красных Облаков нужно было похищать бедняков и заставлять их собирать на правом полуострове лекарственные травы. Но они потратили на восстановление их тел целый месяц, не позволив отправиться на остров сразу, потому что иначе они сразу же сошли бы с ума. «Разве тебе не нравится демоническая ци?» — поддразнил его Кайян. «Хе-хе, молодой мастер, все так», — странно улыбнулся старый демон, — «пока я с вами, вам не нужно беспокоиться о ней. Молодой мастер, у нас есть время, мы могли бы изучить этот остров. Возможно, мы сможем найти что-то хорошее». «Я тоже об этом думал», — кивнул Кайян. После того, как его увезли, прошел почти месяц изоляции, и у Кайяна скопилось много энергии. С корзиной за спиной он шел вглубь полуострова. Найти их снаружи было невозможно, даже если загадочные черные плоды когда-то там росли, их, должно быть, уже собрали. Найти их можно было лишь в глубине острова. Многих посетила такая же идея, но они передвигались группами. Мало кто отважился пойти в одиночку. С течением времени вокруг Кайяна не осталось никого. Вдруг он обнаружил, что впереди маячит тень человека, которая очень быстро двигалась туда, где он видел темную лозу. Загадочный черный плод. Глаза Кайяна расширились, и он ускорил шаги. Другой человек тоже побежал к загадочным черным плодам. Их получит тот, кто прибежит первым. Один плод весил 250 граммов, другими словами, нужно было найти 6 плодов, чтоб выполнить задание. Неожиданное появление Кайяна ошеломило человека. Он с ненавистью посмотрел на него и тихо сказал: «Мальчик, отдай мне этот плод». Кайян слегка наморщил брови. Этот человек был простым бедняком, но демоническая ци этого места проникла в его тело, и он постепенно терял себя. Теперь он стал сумасшедшим головорезом. Если Кайян не отдаст ему загадочный черный плод, то он действительно убьет его. «Я не могу отдать тебе этот плод». Если бы Кайян не хотел кое-что узнать, он никогда не связался бы с этим бедняком. «Быстро отдай!» Человек опустил голову и злобно посмотрел на Кайяна. «Я хочу спросить лишь одно. Что делает с плодами секта Красных Облаков?» — спросил Кайян, потому что должен был все понять. «Не неси чушь, сначала дай мне фрукт, а потом я расскажу тебе». Кайян улыбнулся и бросил ему загадочный черный плод. Заполучив плод, человек улыбнулся, положил плод в корзину, висящую за спиной, и оглядел Кайяна с головы до ног. Постепенно из его взгляда исчезла жестокость, и он, поколебавшись, сказал: «Я не знаю всех подробностей, но слышал, что они нужны им, чтоб кормить рыб». «Кормить рыб? Каких-то особенных рыб? Я не знаю деталей», — сообщив это Кайяну, человек посмотрел на него со скрытым злым умыслом и сказал: «Мальчик, ты довольно слабый, как насчет того, чтоб пойти со мной? В конце концов, здесь опасно. Почему он хочет, чтоб я присоединился к нему?» — подумал Кайян, с улыбкой покачав головой. Он знал, что если пойдет с этим человеком, то придется поработать сначала за него и отдать ему найденные загадочные черные плоды. Какая неблагодарность. Он даже не стал заставлять Кайяна. С его лица постепенно исчезли человеческие эмоции, и он, холодно фыркнув, удалился. Глава 175. Дьявол. Кайян направлялся в правую часть полуострова. Чем дальше он шел, тем глубже уходил. С того момента, как он оказался на этой части острова, прошел уже день, и по пути Кайян обнаружил много загадочных черных плодов. Но Кайян не желал помогать секте красных облаков и выполнять задания, поэтому просто игнорировал их. Трехдневный срок, отведенный бойцом секты, был пределом, который могли вынести простые люди, прежде чем сойти с ума. Но Кайян отличался от них тем, что ему помогал старый демон, и он не боялся, что в его тело проникнет демоническая ци. А старому демону эта демоническая ци была нужна, чтобы восстановиться, поэтому он не упускал ни клочка демонической энергии. Кайян решил сначала изучить этот полуостров. Он хотел узнать тайну этого места, а затем найти способ покинуть остров Красных Облаков. Правый полуостров был довольно большим. На нем было много скал, которые были не очень высокими, но у них были очень крутые склоны, и простые люди не могли подняться на них. Эти скалы были целью Кайяна. Он считал, что определенно найдет там какое-то редкое сокровище. Шаг за шагом Кайян двигался вперед, и вдруг его обоняние учуяло свежий лекарственный аромат. Вдыхая этот аромат, он наполнялся свежестью, спокойствием и комфортом. После тщательных поисков источника этого аромата Кайян уклонился вправо. Через некоторое время перед ним появился цветок, который был ему по пояс. Розовый бутон цвел, а аромат, испускаемый цветком, был приятным. Приглядевшись, можно было заметить, что у цветка было лицо красивой женщины, которая улыбалась им. Кроме того, стебель этого цветка был немного странным, напоминая изящную женскую талию. Цветок женской красоты. Увидев его, Кайян разволновался, он не думал, что уже через день сможет найти нечто настолько хорошее. Согласно брошюре, которую выдал ученик секты Красных Облаков, цветок женской красоты был духовным лекарством высшего земного ранга. Если переработать его в таблетки, то они могли давать женщинам определенные преимущества. Даже если они не могли превратить дурнушку в красавицу, они, по крайней мере, делали кожу более гладкой и свежей. Конечно же, Кайян сорвал цветок женской красоты и сложил его в корзину за спиной. Затем он продолжил тщательные поиски. Возможно, Кайян был первым, кто зашел в эту часть острова, потому что неоднократно находил цветок женской красоты. Правая часть острова Красных Облаков была сокровищницей. Секта Красных Облаков не смела ступать сюда из-за демонической ци, а обычные люди не могли провести тщательный обыск, поэтому все здесь было предоставлено Кайяну. Корзина Кайян постепенно заполнилась духовными травами и духовными плодами. Правая часть острова была огромной, но ничто не могло укрыться от глаз Кайяна. Кайян обыскал каждый метр по крайней мере 3-5 раз. Его корзина была полна духовных трав, и самая плохая из них была растением низшего земного ранга, а самая лучшая – растением небесного ранга. Все это можно было продать за миллионы золотых монет. К тому же, это место не было таким опасным, как гора Черного Ветра, где постоянно бродили чудовища, для которых слабый человек был всего лишь пищей. Кайян обошел множество мест и встретил несколько волков. На третий день вернулся пароход секты Красных Облаков. Кайян увидел это с вершины скалы. Людей, которые смогли заработать себе на жизнь, было около 60-70 человек. Должно быть, разум остальных поглотила демоническая ци, которая заставила их впасть в безумие и умереть на полуострове. На четвертый день Кайян стоял у подножья скалы. Эта скала достигала в высоту почти 3000 футов. Это была последняя скала, которую Кайяну предстояло исследовать. Кайян изучил почти весь правый полуостров. Старый демон, который все время молчал, внезапно взволнованно заговорил. «Молодой мастер, вероятно, именно из-за этой скалы в этом месте так много демонической ци. Ты уверен?» Кайян тоже был удивлен, он ощущал, что здесь демоническая ци намного плотнее, чем в других местах. «Естественно, моя бессмертная душа дрожит. Ты боишься?» – с сомнением спросил Кайян. Услышав это, старый демон жутко расхохотался. «Это не страх, а волнение. Молодой мастер, представьте, что вы долго мучились голодом, а затем перед вам разложили вкусную еду. Что вы будете делать? Есть?» «Конечно же, молодой мастер, я искренне прошу вас дать мне такую возможность». Кайян даже услышал, как старый демон сглотнул слюну. Кайян слабо улыбнулся и поднялся на эту крутую скалу. Кайяна очень интересовало, почему правый полуостров так изменился. Поднимаясь, Кайян оглядывался по сторонам, надеясь найти какое-нибудь редкое сокровище. Но даже достигнув вершины, он не смог ничего найти. Он немного расстроился. Добравшись до вершины, Кайян выпрямился и внимательно осмотрелся. Это была очень странная скала. Издалека она казалась гладкой, словно бесплодная земля, но оказалось, что все было немного иначе. Здесь не росла даже трава, а земля была кроваво-красной. В воздухе витал острый аромат. Казалось, злая аура ласкала его лицо. Кайян сделал глубокий вдох, и его взгляд упал на гигантскую скалу посреди вершины. Эта скала была ярко-красного цвета, от нее исходили отчетливые кровавые испарения. Они напоминали туман, который мог проникнуть в кого угодно. С некоторой осторожностью он медленно направился к скале, пока не оказался достаточно близко, чтобы коснуться ее, однако до сих пор не ощутил опасности. Приглядевшись, он увидел лишь гигантский, гладкий, как зеркало, камень, в котором было несколько набухших алых капель, которые напоминали свежую кровь. Застывшая кровь. Восхитился старый демон, не изменив выражение лица. Но Кайян хорошо знал старого демона. Они провели вместе мало времени, но он знал, что у старого демона очень высокие запросы. Поэтому все, что заставляло его задыхаться от восхищения, безусловно, было очень хорошим. «Молодой мастер, я наконец понял», — продолжил старый демон, — «здесь умер молодой дьявол, поэтому в этом месте так много демонической ци». «Молодой дьявол, по сравнению со мной он действительно молодой, но по сравнению с мастерами боевых искусств он очень силен», — самодовольно сказал старый демон. «Насколько силен?» — с любопытством спросил Кайян. «Должно быть, он был даже выше уровня божественного движения». Старый демон объяснял так, чтоб Кайян мог его понять. Кайян потер лоб. Сейчас он был на уровне трансформации ци, затем следовал уровень разъединения и восстановления, затем уровень истинного элемента, а лишь затем уровень божественного движения. Этот молодой дьявол, он превзошел уровень божественного движения, кто в этом мире мог быть его соперником? Должно быть, он был лучшим в Поднебесной, и вдруг умер здесь. Хотя смертное тело этого молодого дьявола погибло, в этом месте до сих пор сохранилась его демоническая ци. Это и делает полуостров таким странным, и если я смогу поглотить эту демоническую ци, то смогу восстановить часть своей бессмертной души. Но жаль, что он умирал так долго и потерял столько ци. Неужели он не мог дождаться меня и умереть только потом? Рассказ старого демона заставил Кайяна подпрыгнуть. «Что делает застывшая кровь?» — спросил Кайян, глядя на красные капли. «Это затвердевшие плоти кровь молодого дьявола, в ней содержится огромное количество энергии. У меня нет смертного тела, чтоб поглотить их. Молодой мастер, если вы поглотите их, то они могут значительно повысить вашу силу, но я не знаю, сможете ли вы выдержать это. Обычный человек не может поглотить такое количество энергии». Услышав это, Кайян немного потерял решимость. Кайян желал повысить свою силу, но сможет ли он выдержать? Старый демон с улыбкой сказал: «Молодой мастер, вы должны стать дьяволом. Это не так уж и плохо. Если вам кто-то не нравится, вы его просто убиваете. Если вам нравится красивая женщина, вы можете хватать ее и наиграться с ней в свое удовольствие. Когда вам станет скучно, вы можете просто ее выбросить. Вам не нужно будет о многом беспокоиться. Вы станете свободным и необузданным, ведь что такое человек, а что такое дьявол? Обычный человек считает, что люди отличаются от дьяволов, но это большая ошибка. Неужели аморальный человек не может стать дьяволом? Молодой мастер, вы видели секту красных облаков, их бессердечие и бесстыдство? В глазах обычных людей они – скопище демонов. Они демоны». Наконец закончил старый демон. Его слова затронули сердце Кайяна, но он не мог решиться. Пока он колебался, раздался быстрый свист ветра, и старый демон предупредил: «Осторожнее, молодой мастер». Кайян инстинктивно активировал технику перемещения и отошел в сторону. Удар пришелся по тому месту, где он раньше стоял.